Трусливый Ваня. Замесила мать Вани тесто в квашне и поставила на печь киснуть, а сама ушла к соседке. В сумерках пришел Ваня домой, окликнул, никого в избе нет. Вот и хотел он огоньку вздуть, как слышит, кто-то на печи пыхтит. «Видно, домовой!» — подумал Ванюша, затрясся от страху, выпустил из рук лучину, да бежать. В потьмах наступил Ваня на кочергу, а она его по лбу. «Ай-ай, батюшки, помогите, помогите!» — завопил Ваня и хотел было вон из избы. На ту беду разулся у него лапоть, и Ванюша прихлопнул дверью оборку от лаптя, растянулся в сенях и вопит благим матом. «Ай, батюшки! Ай, соседушки! Помогите! Отымите! Держит меня домовой!» Прибежали соседи, подняли Ванюшу ни живо, ни мертво. А как узнали, в чем дело, то стали над ним смеяться. Долго потом все дразнили Ванюшу и расспрашивали его, как это он испугался тесто в квашне, кочерги в углу, лаптя на своей ноге.